Следующий шаг – восстановление кислорода, выделяющих водорослей в гидропонных установках. Это поможет очистить воздух в используемых помещениях Якогамы. Телескоп нужно будет периодически настраивать. Уцелел один зонд, но пока неизвестно, действует он или нет. Тем не менее, он может нам пригодиться. Если же наладить его так и не удастся, можно будет послать бронзового всадника на драконе, взять образцы вещества, составляющего аортово облако. «Что?» – хором воскликнули изумленные слушатели. Колонистам не удалось получить экземпляр нити в состоянии, предшествующем падению, хотя они и предприняли не одну попытку. Его необходимо подвергнуть анализу, непреклонно продолжал компьютер, заглушая протесты своих помощников. Воспользовавшись единственной уцелевшей на Якогаме хирургической лаборатории, в которой есть гибернационная установка, возможность получить результаты квалифицированного научного анализа образца нити перевешивает любой риск. А судя по тому, что мне известно о способностях и уме бронзовых драконов и их всадников, риск будет сведен до минимума. Конечно, если они будут иметь точные координаты для такого полета. Ну и, разумеется, прежде необходимо изготовить защитный костюм. Трое слушателей с изумлением разглядывали появившееся на экране изображение. «Нить в пассивной форме не опасна», – продолжала Ивас, как будто понимая, какое впечатление на людей произвели его планы. «Она начинает изменяться, лишь попав в благоприятную среду. До анализа ее можно без малейшего риска хранить в одной из гибернационных капсул корабля. Семь наиболее перспективных учеников биологической группы, уже достаточно подготовлены к проведению такого исследования, и лучшая из них – леди Шара. Сохранилось довольно много оборудования для анализа замороженных животных тканей, даже электронный микроскоп на своем месте в криогенной лаборатории. Поэтому она – идеальное место для проведения данного эксперимента. Голос Айваса звучал, как всегда, рассудительно, доводы его были, как всегда, логичны и обоснованы, но Робинтона инстинктивно отпугивала одна мысль о такой затее. Он не осмеливался поднять глаза, чтобы взглянуть на драму с Лайтеллом. Прежде чем уничтожить врага, необходимо изучить его, как в целом, так и в отдельных проявлениях, продолжал Айвас. «Каким же образом мы сможем уничтожить нити, если все, что ты рассказывал нам об аортовом облаке, соответствует действительности?» – вырвалось у главного орфиста. «Все, что я сообщил вам – достоверные факты». «Но ведь истина не ограничивается только фактами», – напомнил Лайтелл. «Давайте не будем отклоняться от темы нашего разговора», — сказал Робинтон, в упор глядя на Лайтелла. «Бывшие всадники и Айвас могут вести философские дискуссии в другое время». «Но есть нечто, способное изменить даже факты», — будто не слыша замечания Лайтелла, продолжал Айвас. «Это наш проект». «Мне бы хотелось», – порывисто подавшись вперед, произнес Робинтон, – «чтобы ты открыл нам весь план целиком». «Позвольте мне, мастер Робинтон, прибегнуть к аналогии. Ведь вы не станете ожидать, что ваш новый ученик с первой же попытки прочитает партитуру прямо с листа». Дождавшись утвердительного кивка орфиста, Айвас продолжал. «Не станете вы ждать и того, чтобы тот же ученик, как бы одарен он ни был, проявил высокий уровень мастерства, играя сложный музыкальный отрывок на незнакомом ему инструменте, не так ли?» «Я понял твою мысль», – проговорил мастер Робинтон, поднимая руки в знак капитуляции. «Тогда вас должны убедить и успокоить достигнутые успехи, те уроки, которые мы усвоили и поняли. Мы уже продвигаемся к конечной цели, но было бы неразумно, да и вредно, ошеломлять ваших отважных молодых людей, пока они не приобрели необходимые знания и опыт». «Ты абсолютно прав, Айваз», – признал мастер Робинтон и покачал головой, признавая преждевременность своей просьбы. «Какое значение для Перна и для нашего проекта будет иметь конклав лордов-правителей?» – спросил у него Айваз. «Трудно сказать. Когда все лорды собираются вместе, даже мелкие несогласия способны вылиться в ожесточенные споры. Мы, Сибел, Лайтл, Драм и я, с полным основанием полагаем, что кто-то из недовольных или противников перемен может поднять вопрос о посадочной площадке вообще и об этом проекте в частности. Мы сможем более точно судить о настроениях в обществе завтра, после погребения Салах Тылгар. Многие посетят эту церемонию». Усмешка Робинтона стала шире, и в ней мелькнуло торжество. «Явятся все, кто хоть что-нибудь значит на Перне. Мастер Шагонар без устали репетирует с подмастерьями-шкалерами. Домис из сил выбивается, чтобы написать приличествующую случаю музыку с участием всех инструментов, вплоть до труб и фанфар. Драконы будут бороздить небеса, дабы оказать почесть Салах Тылгар». Робинтон почувствовал, как горло у него сжалось при мысли о почестях, ожидающих легендарную прародительницу. Пишар, лучший из живописцев, запечатлеет это торжество. «Его зарисовки явились бы ценным дополнением к архивам современного Перна», — заметил Айваз. «Ты их непременно получишь», — поспешил заверить его Робинтон. «Как и ваши личные отчеты о событии». «Каждого из нас удивился Драм». «Разные точки зрения только дополняют общую картину».